Я шел дальше через непроходимый лес, и мне все больше казалось, что я узнаю эти места. Не исключено, что через 1000 лет над ними пронесется радиоактивный ураган, выжигая влагу из зеленых листьев, отчего они раньше времени станут рыжими, словно на планету до срока опустилась поздняя осень. Возможно, я ошибался, но чуйка сталкерская твердила — нет. Эти деревья умрут и сгниют, дав жизнь новым, и это произойдет еще не раз. Но земля под твоими ногами, сталкер, все та же. Не раз и не два ходил ты этими местами, и точно знаешь, что лес, который через много столетий назовут рыжим, должен скоро закончиться. И правда. Не успел я как следует обдумать и осознать то, что пришло в голову, как в лесу стало светлее, и я вышел на открытое пространство. И замер, осознавая увиденное. Все поле было завалено мертвыми телами людей и лошадей. И те, и другие были зверски порубаны мечами и топорами, пробиты стрелами, проткнуты копьями. Кровавое месиво, когда конница налетает на пеший строй и начинается сеча. Видел я подобное в центральной вселенной Розы Миров, но привыкнуть к подобному невозможно. Даже поля битв Второй мировой выглядели менее страшно. Там стреляли и взрывали. Да, клочья тел, да, трупы, пробитые пулями и осколками. А тут просто мясорубка. Огромный разделочный цех, где люди кромсали и протыкали друг друга заточенными кусками железа, словно скотину на бойне. И все это, вот оно, перед тобой. Отрубленные головы и конечности, тела, насквозь пробитые копьями, лица, раздробленные шипастыми дубинами, животы, страшно развороченные кинжалами. Я всякое видел, но подобное и в таком масштабе впервые. Но самое странное, что среди мертвых тел бродили огромные птицы, метра по три высотой, выбирая среди такого обилия пищи самое вкусное мясо. Птицы ли? Сдав назад, я спрятался за дерево и принялся рассматривать невиданных пернатых существ. По сути, это и правда были птицы. Лапы мощные, когтистые. Тела птичьи, хотя по степени мускулистости скорее напоминающие туши плотоядных динозавров. Крылья большие, широкие, покрытые перьями с металлическим отливом. А может и правда стальными, походу в этом мире все возможно. А вот выше начиналось жутковатое. Из птичьих тел вырастали женские. Там, где заканчивались перья, начинались очень даже симпатичные бюсты, грациозные руки, красивые плечи, длинные шеи, лица немыслимой красоты и густые волосы, рассыпавшиеся по обнаженным спинам. У одной светлые, у другой темные, у третьей рыжие. Правда, кожа у красавиц с птичьими телами была тоже с остальным отливом, что делало их похожими на статуи из жидкого металла. Это уже явно были не мутации. Радиация способна изменить живое тело, создав что-то новое из уже существующего материала. Но те существа, что паслись на поле битвы, были стопроцентно результатом целенаправленного скрещивания генной инженерии высочайшего уровня. Мне сразу вспомнилась программа ОСМ, что означало «оборонные специализированные мутации». В рамках этой программы генетики создавали жутких чудовищ, с которыми мне пришлось столкнуться во вселенной Кремля. И сейчас я наблюдал нечто похожее. Кстати, дева-птицы свободно общались на древнерусском. «Тощие нынче богатыри пошли», — посетовала брюнетка, легко поднимая с земли труп. «То ли дело раньше. Идет воин калатырь камню, а на нем мясо, как на коне. Съела одного, а второго и не хочется, сыта». При этом дева-птица деловито очищала труп от кольчуги, срывая ее пластами, как мы яйцо чистим перед тем, как в рот отправить. «Истинно так, сестра Сирин», — поддержала собеседницу блондинка. «Помню, как запоешь ты, так те богатыри сами себя кольчуги срывали, слезы по бородам размазывали, да в рот лезли. А сейчас вон, приходится им в тупые головы мысленно шептывать, князей с князьями стравливать, и столько усилий, чтобы только покушать». «Зато ночью повезло», — сказала рыжая, отрывая ногу у мертвеца лапой с ярко-красными когтями, словно выточенными из рубинов. «Людишки сами готовы были передраться. Мы их лишь подтолкнули немного, пошептали самую малость, и теперь у нас еды на 3 дня». С этими словами птица-девица открыла рот и дохнула пламенем на конечность, зажатую в руке. Человеческое мясо немедленно покрылось поджаристой коркой. Дева-птица придирчиво осмотрела получившийся шашлык, потом ее нижняя челюсть отъехала вниз чуть не до грудей, и монстр просто запихала ногу себе в горло, после чего протолкнула ее в желудок характерными движениями шеи. Заглотила не жуя, как самая настоящая птица или рептилия заглатывает добычу. «Нет, Гамаюн, ошибаешься», — покачала головой брюнетка Сирин. «Если так жрать от пуза, как ты сейчас, то и до следующего восхода не хватит». Рыжая покосилась на собеседницу, но ничего не сказала. Вместо этого легко оторвала руку у мертвеца и демонстративно, без прожарки, запихнула себе в пасть. Да уж, картина вырисовывалась невеселая. Походу, эти твари стерегли путь на север и делали это довольно успешно. Насколько я понял, два войска, объединенных в одну армию, пытались пробиться туда же, куда направлялся я. И вот результат. Фантастические монстры были мощнейшими псиониками. Пошептали немного, и две армии князей, наверняка хорошо помнивших междоусобные разборки предков, передрались, взаимно истребив друг друга. Что и нужно было девоптицам, питавшимся человечиной. И основную свою функцию выполнили, не пропустив войска на север, и жратвой себя обеспечили надолго. Поди прокорми эдакие туши. Фиг знает, как мимо них Илья Муромец прошел, который, судя по рассказам местных, добрался-таки до Алатырь Камня. Очень сомневаюсь, что мне удастся повторить его подвиг. Но повторять было надо. Похоже, придется пилить в обход через непролазную чащу. Другого выхода я не видел. Тут внезапно все три птицы повернули голову в мою сторону. Блин, они же псионики. Мысли мои заполошные отловили, и думаю, теперь отступать поздно. Наверняка эти твари в три туши меня с воздуха достанут, даже если я решу отступать лесом. Вон, рыжая, например, плюнет огнем, и привет. Усилием воли я заблокировал свои мысли, как в свое время учил меня русский ниндзя Виктор Савельев, и вышел из-за деревьев. Если не получается убежать, надо принимать бой, действуя по обстоятельствам. Вышел и неторопливо направился к крылатым чудовищам. «Смотрите-ка, сестры, богатырь!» — сказала блондинка, усмехнувшись. «Смелый, сам идет!» «Ух, люблю свежую кровушку молодецкую!» «Не просто богатырь, перехожий!» — уточнила брюнетка, отбрасывая в сторону разорванное мертвое тело, которое умеет закрывать свои мысли. «А еще у него меч-кладенец, кольчуга царьградская заговоренная, да шлем Тугарина Змеевича, который только своему хозяину подчиняется, а у других жизнь выпивает. Ну, Тугарина 5 весен назад Алексей Киевский по прозванию Попович в бою убил, а шлем Змеевича затерялся». «Знаем мы твою способность видеть суть вещей, Гамаюн», — кивнула блондинка. «Значит, не просто добыча пришла к нам, а подвиг, о котором ты, Сирин, былину сложишь. Только как убивать перехожего будем, чтоб былина ладной вышла? Огнем, пером, когтем? Аль по-иному как?» Дело пахло керосином. «Если эти три твари разом навалятся, думаю, не помогут мне ни меч-кладенец, ни козырная броня. Башку оторвут вместе с навороченным шлемом и привет. Потому я счел необходимым встреч в беседу монстров, использовав все свои скудные познания в речевых оборотах древних славян. Ой вы, гой еси, девы птицы прекрасные, воительницы великие!» Задушевно начал я, не будучи при этом уверенным, что верно вворачиваю хвалебные эпитеты, но точно знаю, что грубая лесть работала во все времена. «Исполать вам и многие лета. Прослышал я, что в черной боли вы вершите подвиги великие, сокрушая могучих богатырей и повергая наземь целые армии». «Но это мы можем», — хмыкнула Гамаюн, окинув меня оценивающим взглядом. «Не будь у нее ниже пояса птичья тушка, я подумал, что она не прочь со мной заняться чем-то более интересным, чем пожирание трупов. Только, скорее всего, я просто не так все понял, и она прикидывала, с какой именно конечности начать меня кушать. А прослышав про ваши победы, решил я испытать удачу свою богатырскую, да помериться силой с самой прекрасной из трех воительниц, слава о которых давно разнеслась по всей Великой Руси. Когда я чувствую, что мою персону сейчас начнут убивать, у меня прям второе дыхание открывается. И куда оно будет направлено, зависит от ситуации. Или в драку насмерть, или в грамотное сваливание, когда на бегу инстинктивно уворачиваешься от пуль, стрел и других неприятных сюрпризов так, словно у тебя глаза на затылке. Или же как сейчас, когда драться бессмысленно, а сваливать некуда. В чесание языков. В такие моменты я сам себя офигеваю, когда с языка льется, как из бронспойта. Причем, что интересно, в тему. Минуту назад я совершенно не представлял, как буду выкручиваться из ситуации и что делать. Но сейчас осознал, что в голове у меня сам собой созрел кое-какой план. И я продолжал разливаться соловьем, развивая тему. Гусляры в Киеве уже гусли свои настроили. Певцы до скоморохи горло промыли зеленым вином. Ждут, когда весть разнесется о великой победе. То ли богатырь русский повергнет самую прекрасную из великих воительниц, то ли сложит голову в честном бою, умножив славу той, чей лик сияет, словно солнце красное, озаряя... «Погоди-ка, воин!» — прервала меня рыжая. «Мы не против славного поединка. Но с кем из нас ты сразиться хочешь?» «Ну да», — поддержала ее брюнетка. «Даже интересно стало, кто ж из нас самая распрекрасная?» Блондинка же промолчала, лишь волосы поправила, да улыбнулась снисходительно. Мол, и так ясно, кто тут топ-модель, даже и говорить не о чем. Я же задумчиво почесал бармицу на затылке, переводя взгляд с одной девоптицы на другую, после чего пожал плечами. Мне, простому богатырю, это неведомо. Но ведун говорил мне, когда я отправлялся на битву, что великие воительницы сами знают, кто из них самая прекраснейшая из прекрасных. «Ну, это и так понятно», — вздохнула блондинка. «Значит, придется мне воевать с богатырем». И тряхнула крылом. Послышался звук, словно арбалет тетивой хлопнул, и я еле увернулся от металлического пера, просвистевшего сквозь то место, где только что была моя голова. Но второго пера не прилетело, так как блондинку сильно толкнула крылом брюнетка. «А ну-ка, поведай, Алконост, с чего это ты решила, что самая красивая из нас?» У блондинки округлились глаза. Она тут же забыла, что собиралась метнуть второе перо, и, мощно развернувшись, ударила брюнетку кулаком в грудь, заорав при этом довольно неприятным голосом. «Знай свое место, Сирин! Тебе ли со мной в красоте равняться?» «Вот значит как!» — прошипела брюнетка. «Знала я, что смердит нутро твое, Алконост, но не ведала, что оно сгнило полностью. Получай же сполна, раскрасавица!» И зашипело столь страшно и пронзительно, что я, бросив меч, схватился за уши, чувствуя, что еще немного, и полопаются перепонки. Лицо Сирины исказилось. Левая его половина поехала вверх, правая — вниз, а между половинами разверзлась черная пасть, из которой в блондинку ударил направленный звуковой поток, моментально оторвавший у нее крыло. Однако Алконост не растерялась, мощно тряхнув вторым крылом, с которого слетел рой стальных перьев. Брюнетка дернулась было, пытаясь уйти в сторону от залпа. Но уж больно грузным было птичье тело. Орлы вон в небе. Тоже сама скорость, красота и грация. А на земле, по части маневренности, им любая курица даст 100 очков вперед. Рой стальных перьев вонзился в лицо, длинную шею и разъявленный рот Сирин. Дева-птица поперхнулась своим ужасным криком, покачнулась и рухнула на землю, заливая ее брыжущей во все стороны черной кровью. «Ты убила ее!» — завизжала рыжая, и длинно, словно из огнемета, плюнула пламенем в блондинку. И не промахнулась. Роскошная светлая грива Алконост загорелась, окутав красивую голову монстра ревущим огненным ореолом. Волосы так не горят. Походу, слюна рыжая обладала повышенной горючестью, была чем-то вроде напалма. Однако блондинка не растерялась, рванулась вперед и страшным ударом оставшегося железного крыла снесла рыжей голову. На землю, заваленную трупами погибших воинов, рухнул еще один, обезглавленный. Ноги Гамаюн неистово молотили по воздуху, как у обычной умирающей птицы, которой отрубили голову точным ударом ножа. Блондинка же молотила руками, пытаясь сбить пламя со своей головы. Но получалось это у нее неважно. Лица у дева-птицы уже не было. Одна сплошная черная корка. Но жидкий огонь и не думал униматься, медленно стекая вниз, на роскошную грудь, забрызганную кровью убитых сестер. Я ж не зверь какой, чтобы смотреть, как живое существо умирает в мучениях. Подобрав меч, я подошел к Алконост и вонзил сверкающий клинок прямо под оторванное крыло. Мне не раз приходилось убивать птиц, подранков диких уток, пролетавших над зоной, либо кур и гусей, случайно попавших мне в руки. Так что я отлично знал, где у пернатых находится сердце, и не промахнулся. Алконост вздрогнула, и сквозь неестественно сильный рев пламени я услышал. «Благодарю, богатырь, прими мой последний подарок». С крыла Алконост упало перо, отличающееся по цвету от остальных, серебряное с золотыми прожилками. А следом рядом с ним рухнула мертвая дева-птица. «Все». Я устало выдохнул. «Когда организм работает на пределе сил, это сразу чувствуется. Мне проще с кучей противников драться, чем хитростью решать подобные ситуации. Море нервной энергии расходуется. И сейчас у меня было ощущение, что я в одну харю пару вагонов с цементом разгрузил. Усталость навалилась нереальная, но больше, чем спать, хотелось жрать. Тоже, кстати, верный признак того, что организм истратил все доступные ресурсы и готов дать сбой, как машина, которую забыли заправить топливом. Впрочем, эта проблема решилась быстро. На поле лежало много мертвых воинов, а хороший солдат всегда тащит на себе мешок, где сложено самое необходимое и куда в случае удачи можно будет сложить добычу. Так что я довольно быстро разжился краюхой хлеба, шматом сала, двумя луковицами, и кожаным бурдюком, наполненным какой-то светло-зеленой жидкостью. Я смутно помнил, что в былинах говорилось о том, будто на Руси пили зеленое вино. Это и вернул, когда языком чесал с девоптицами. Ну и вот оно теперь, походу, в руках. Сильно пахнет травами. Оттого, небось, и зелено, что на них настояно. Попробовал я его и выплюнул. Редкая гадость. Может, это тоник какой местный, а может и слабительное, что под диеты из солдатской недоваренной каши запора не было. Ну нафиг. Короче, нашел я другой бурдюк с водой и довольно быстро умял все найденное, после чего меня закономерно потащило в сон. Даже шлем Тугарина не помог, хоть и честно пытался. В общем, постелил я на землю чей-то плащ, положил голову на чью-то отсеченную ногу, так как поблизости больше не было ничего, напоминающего подушку, и вырубился напрочь.